Все поднялись, побежали, ежеминутно встречались им в Кавершлаге забойщики, откатчицы, канагоны, тормозные, и никто не знал, что случилось. Люди кричали, верно, случилось несчастье. Мало-помалу страх охватил всю шахту, из штреков выбегали обезумевшие от ужаса люди с лампочками, плясавшими в руках, мчались в темноте. Да, где-то произошла катастрофа. Почему не предупреждают? Вдруг прошел Штейгер, выкрикивая на ходу: «Режут тросы! Тросы режут!» Началась паника. Люди, как бешеные, понеслись по темным ходам. Все потеряли голову. Зачем перерезают тросы? Кто перерезает? Ведь в шахте люди работают. Это казалось чудовищным. Раздался и пропал вдали голос другого Штейгера. «Забастовщики из Монсу режут тросы! Все наверх!» Лишь только Шаваль услышал это, он сразу остановил Катрин. При мысли, что, выбравшись из шахты, он встретит тех, что пришли из Монсу, у него подкосились ноги. Так значит, явилась та шайка. А он-то полагал, что ее утихомирили жандармы. Шаваль решил было повернуть назад и подняться через ствол шахты Гастон-Мари, но там давно не было ни бадьи, ни лестницы. Он сыпал ругательствами, колебался и, скрывая страх, кричал, что глупо бежать, как сумасшедшим. Разве их оставят на дне шахты? Снова вблизи раздался голос Штейгера. «Все наверх! Скорее, к лестницам!» И волна бежавших подхватила Шаваля. Он грубо толкал Катрин, кричал, что она еле тащится, хочет, верно, чтобы они одни остались в шахте и сдохли бы тут с голоду. Ведь разбойники, нагрянувшие из Монсу, способны сломать лестницы, не дожидаясь, когда люди поднимутся. Это гнусное подозрение довершило всеобщее безумие. Люди неслись по выработкам, как исступленные, как сумасшедшие, стараясь обогнать других, первыми примчаться к лестницам и подняться раньше всех. Бегущие кричали, что лестницы сломаны, и никто не выйдет. А когда ошалевшие от страха люди начали выбегать в рудничный двор, там поднялась свалка. Все бросились к запасному стволу, устроили драку перед узкой дверцей лестничного хода. Старик-конюх, уведя осторожности ради лошадей в конюшню, смотрел на эту картину с презрительной беспечностью, ибо привык проводить ночи под землей и был уверен, что его-то всегда вытащат отсюда. «Черт тебя дери, лезь впереди меня!» — сказал Шаваль, подталкивая Катрин. «Я хоть поддержу тебя, если ты сорвешься». Пробежав 3 километра, ошеломленная, едва дыша, вновь обливаясь потом, она ничего не соображала и только отдавалась течению людского потока. Тогда Шаваль потащил ее за собой с такой силой, что чуть не сломал ей руку. Она жалобно вскрикнула, слезы брызнули у нее из глаз. Значит, он уже забыл о своей клятве. «Никогда ей не быть счастливой!» «Да иди же ты!» — зарычал он. Но Катрин очень боялась его. Если подниматься впереди него, он все время будет ее мучить, делать ей больно. И она упиралась, а толпа обезумевших людей отталкивала их в сторону. Вода, просочившись из стенок шахтного ствола, падала крупными каплями. Дощатый настил, дрожавший под ногами бежавших, вот-вот мог проломиться над сточным колодцем глубиной в 10 метров. Как раз в Жан-Барте 2 года назад произошел ужасный случай. Оборвался трос, клеть упала в сточный колодец, и 2 человека утонули в жидкой грязи. И теперь каждый думал об этом. Ведь все могли погибнуть тут, если толпа сгрудится и настил провалится. дура несчастная!» — крикнул Шаваль. «Подыхай, коли так, мне руки развяжешь!»